«Володя, тут тебя разыскивают!» — крикнула Шатенко в глубину дома. «Валерий, шуруй, мой руки!» — добавила она, переводя взгляд на мальчишку. «Я уже вымыл, мама!» — сказал пацан. «Тогда садись за стол!» «А чего меня разыскивать?» — долетело из-за спины. И обернулся, подумав, что меня обхитрили. Я оказался, а лицом к лесу, с крепким мужиком, в линялой моряцкой тельняшке и здорово выгоревших на солнце просторных камуфлированных штанах, делавших его широкую фигуру и еще приземистее. «Вы Владимир?» — спросил я. Мужчина одарил меня недоброжелательным взглядом маленьких, желтых, как после вирусного гепатита, глаз, поскреб рыжую с проседью щетину рукой, который бы цепи в цирке рвать, сплюнул через щель в передних зубах. «Это, к примеру, Владимир, а вот ты, что за фрукт?» Расстегнув ворот рубашки, я снял образок, полученный от отца Валерия. Протянул на ладони. Мгновение Владимир хмурил брови, затем лицо принялось вытягиваться. Я решил, что не стану мешать ему удивляться. «Где ты это взял?» — хрипло спросил он, взяв себя в руки. «В Каркале», — сказал я. «Нашел?» — в его глазах мелькнула надежда на понимание. «Он сам дал его мне». «Он? Кто он? Я что-то не понял! По-любому!» «Валерий, то есть отец Валерий», — поправился я. «Какой?» — начал он и умолк. Заиграл желваками на скуластом лице. Принимая во внимание его габариты, это не сулило мне ничего доброго. «Ваш друг, которого вы считали погибшим, не погиб на самом деле», — затараторил я, чувствуя, время здорово ограничено. «Это было еще в начале 90-х. Вы поехали выручать другого парня. Его звали Андреем. И попали в переплет. Вас троих или четверых загнали в горы. В заброшенном пещерном монастыре вас ранили. Но эта штука, висевшая у вас на груди, спасла вам жизнь. Потом ваш друг пустил в ход гранаты, и случился обвал. Вашего друга посчитали мертвым. А он не погиб. Ты гонишь». Выплюнул он мне в лицо, делая шаг вперед и протягивая руку. «Дай сюда! Где ты это взял?» «Много лет назад, вскоре после того, как случилось все это, вы приехали в пещерный город и пробовали разобрать завалы в одиночку и вручную. У вас ничего не вышло. Тогда, через неделю, вы сняли с себя этот оберег и бросили в один из провалов, где далеко внизу гудела река. Сказали, что это принадлежало ему, вашему другу». «Клоун, тут тебе не цирк, а аплодисменты будут пороже!» — зарычал Владимир, надвигаясь. «Я даже знаю, кто вам подарил этот талисман!» — воскликнул я, пятясь. «Девчонка, дочка Хозяйкина, когда вы жили в Софийской пустоши, в пригороде Киева, а пацан Хозяйкин книги любил, вы с Валерием его еще читателем называли!» Он прекратил наступление. Это, на мой взгляд, было уже нечто. «Ты мусор!» — выдохнул Владимир без малейших вопросительных интонаций в голосе. «По-любому! Таки докопались, суки, до меня! Больше искать некого вам, презервативом драным! Я не имею ни малейшего отношения к внутренним органам», — заверил я его. «Зато вы служили в милиции сразу после армии, так? Еще и отца Валерия с собой звали, но он отказался. Его жена ждала в городе. Точнее, он думал, что ждет». «Ебать, провались!» — пробормотал Владимир. «По-любому. У вас и дядюшка в органах трудился», — развивал наступление я. «Дядя Гриша! Помер дядя Гриша!» — вздохнул Владимир. «Два года как похоронили. На пенсии пухал по-черному. Мне жаль», — обронил я, подумав, что если бы он решился мне помочь, влиятельный родич в органах нам обоим, пожалуй, не помешал бы. «Ладно», — сказал он, — «проехали. Ты каким боком к Валерке? И какого хрена ты его как заведенный отцом называешь? И где мне его искать?» «Называю отцом, потому что он стал священником», — отчеканил я. «Попом? Сема? Да ты гонишь! Это правда, только не попом, а именно священником». «Нашел, значит, хлебное местечко!» Владимир даже присвистнул от удивления. «Ага, слыхал! Много бывших бандюков, попы подались. Нормальный ход, а лапшу на уши вешаешь, а тебе за это еще и капусту несут. Жирно, по-любому. Вы не поняли, сказал я, а затем изложил ему точку зрения отца Валерия на существенную разницу между попами и священниками. Охренеть! Протянул Владимир. Я рассказал ему о пещерном монастыре, где у отца Валерия было нечто вроде маленького прихода. «Точно, что приход, только большой!» — откликнулся Владимир. «Ты и сам-то, кстати, к земле моему! Каким боком?» Вздохнув, я поведал, как отшельник спас меня от бандитов, а потом отпоил какой-то жидкостью, которую называл святым грогом. Мой собеседник хмыкнул. «Это он может! Меня в пустоши русским лесом отпаивал! По-любому!» Он обернулся к семье, ожидавшей нас за накрытым столом, безропотно, как солдаты на параде. Пока мы разговаривали, появился четвертый ее член, милая златокудрая девчушка лет 6. Глядя на нее, я подумал о Юльке, и у меня засосало под ложечкой. «Так», — сказал Владимир, потирая свои большие руки, — «давай-ка, друг, за стол перекусим, пропустим по стаканчику, по такому случаю, а потом дуем к Валерке. Поп он там или не поп, чтоб ты знал, а у меня лучшего кореша за всю жизнь не было, чтоб ты понял, какой расклад. Мы с Валеркой...» «Коля!» — крикнул он жене. «Тащи сюда сулью из сарая! Друган мой старый прорезался!» «Подождите!» — перебил я. «Что не так?» — удивился он. «Сначала дело». «Какое, блин, дело, друг?» «Отец Валерий обещал, что вы мне обязательно поможете». Он кивнул. «Для Валерки в лепешку ошибусь. По-любому. Чуть тебе надобно?» Я изложил ему, что от него требуется. Его лицо посерело. «Ты в натуре хочешь, чтобы я переправил тебя на острова? Не с балды!» Я сделал утвердительный жест. «Еще раз добыл тебе пару стволов, хотя бы один». «Хотя бы один!» — повторил он, качая головой. «А какого хрена ты там забыл на тех островах, чтобы их цунами смыло к ёханой матери?» «Я забыл там женщину, жену друга, и ее туда увезли после того, как его убили». «И ты решил, будто у тебя выгорит ее оттуда выковырять?» Отец Валерий считает, шансы есть. Он осклабился. «Да Валерка, видать, с головой поссорился на старости лет. Или от жизни, блин, отстал конкретно в своем приходе. Да там одних датчиков слежения должно быть натыкано на лимон баксов, плюс волки, натасканные с автоматами, которых из органов за садизм поперли, плюс столичные недоумки с ворованными баксами вместо мозгов, обколото и все такое. Ну как ни крути, у каждого по ружьишку с такой оптикой, что только за бабами в общежитии подсматривать. Телескопы, блин, отдыхают. Может, тогда предложите позвонить в 02, съязвил ее. Он поджал губы. «Тут ты прав, братишка. Эти уроды самого дядю Гришу 5 лет назад сковырнули, как, блин, прыщик. Только он хотел туда свой нос сунуть. Утром спросил у генерала, что за пургу в лимане мосты вят на бабки самого Ибрагима Мамедова. В обед уже паковал теплое бельишко к пенсии».